Шикамару засмеялся и махнул рукой. «Да что вы, Какаши-сан, я просто болтаю. Пора мне уже показать вам свою технику, мы же договорились». Шикамару просто предложил Какаши технику, созданную Саске, поток Чидори, а до этого лишь немного упоминал Райкири. Он думал, что Какаши мог еще ее не создать и хотел немного намекнуть ему. Но, раз он уже ей владел, то ничего страшного. Теперь же настало время продемонстрировать свою собственную технику. Шикамару поднялся из воды и, не беспокоясь о своем виде, начал быстро складывать печати. Эти печати были типичны для ниндзюцу Нара, но чем-то и отличались. Какаши слегка нахмурился и медленно открыл левый глаз, явив на свет знаменитый шаринган. Ему вдруг стало любопытно, что же продемонстрирует этот любопытный паренек. Шикамару не обращал на это внимания, как бы Какаши не следил, он бы все равно не смог скопировать ничего. Сложив десяток печатей, Шикамару прорычал: «Танец мертвых теней». В то же мгновение из тела Шикамару вылетело несколько быстрых теневых щупалец, но при этом их края были осязаемы и будто чем-то уплотнены. Какаши краем глаза заметил, что в них было что-то белое, похожее на кости. Кости были достаточно большими, чтобы проецировать дополнительные тени, их было около 20 штук. Всего за секунду все кости покрыли территорию вокруг Какаши, в то же время тени соединились в теневой круг, пустой внутри. Опытный Бжонин напрягся, он впервые видел что-то подобное. Из тела парня вылетели кости, совмещенные с тенями Нара. Но, прошла всего секунда, как Шикамару изменил ручную печать. В тот же момент круг теней быстро стал заполняться. Какаши сразу понял, как все работает, и резко переместился, пытаясь покинуть круг. Но в тот же момент, одна из костей дернулась, и направляемая тенью быстро полетела в Какаши. Хо, как интересно. Мужчина отвел торс в сторону и уклонился от кости, но та, управляемая тенью, легко сменила траекторию и продолжила погоню. Все кости, формирующие сеть, также задвигались и полетели в сторону Какаши. Каждая из них летела в определенном направлении. Но естественно тень была не бесконечной, поэтому кости со временем отделялись и в определенном направлении врезались в землю, для удлинения тени. Это была, пожалуй, одна из слабостей оригинальной техники, ее размер, не считая потерь чакры. Хотя, потери были уже не так опасны для Шикамару, после обретения родословной Узумаки. Основана слабость теней, в которой они были безвредны для врагов, исчезла, после того как Шикамару совместил их с острыми костями своего генома. Вторая слабость, ограниченное расстояние тени, тоже была наполовину ликвидирована, также благодаря костям. Шикамару уже давно изучил абсолютно весь набор техник клана, благодаря чему создал технику, созданную Шикадеем, поля теневого подражания. Но она была не особо эффективной в прямом столкновении, но именно на основе ее и была создана эта. В принципе, Шикамару уже создал более смертоносный вариант, но против Какаши он просто продемонстрировал обычный танец мертвых теней. Часть 78. Опытный Бжонин все же был сильным и закаленным в боях шиноби, даже если и без снаряжения. Какаши быстро разорвал дистанцию и оторвался от преследования. Хотя, даже ему было сложно уклоняться, тени были куда быстрее обычных теней Нара, да и Шикамару управлял ими словно собственными конечностями. Оторвавшись, уже спустя мгновение тень прибыла к Какаши. Но, бой был несерьезный, так что Шикамару не хотел сильно переусердствовать, поэтому не прошло и 10 секунд демонстрации, как он сложил другую печать, и все тени вместе с костями бросили в его тело с невероятной скоростью. Когда все закончилось, парень протяжно выдохнул и снова вернулся в горячий источник. Вот как-то так, стоя в 10 метрах от этого юного ниндзя, Какаши удивленно улыбался. Такого он точно не ожидал. Черт, эти тени, я такое вижу впервые, да и еще эти штуки, это точно были кости. Хмм, кости. Если это только не... Какаши пораженно уставился на расслабленного парня и пробормотал: «Как это возможно?» Нахмурившись, он сразу многое понял, но затем, Какаши покачал головой и вернулся в источник. Когда он наконец залез в воду и расслабился, Шикамару спросил: «Как вам?» «Это моя особая техника. Я совместил силу своего генома с клановым хидзюцу. Как по мне, техника теневых игл отражает основные способности нашего клана. Отец создал идеальную технику захвата, хоть и не без изъянов, но для меня ее свойства не очень практичны, я предпочитаю сражаться, а не заковывать врагов». Какаши немного помолчал, а затем спросил: «Твой геном, это геном клана Кагуя?» Шикамару коротко кивнул, ему больше не было смысла это скрывать, Данза был осведомлен, поэтому часть опасности была отброшена, а защита Каге и собственные способности придали ему большей уверенности. Конечно, Шикамару понимал, что Хокаге присматривает за ним не просто по доброте душевной. Способности парня были полезны деревне, хоть и в будущем, так что он вполне мог пользоваться ее защитой без стеснения. Может, он и не был таким уж патриотом, но в трудную минуту наверняка бы выступил на защиту селения. Что до опасного Орочимару, он вряд ли найдет смелость сунуться в деревню сейчас. К тому же, он вроде как намного больше заинтересован в Саске. Его одержимость Шаринганом говорит о многом. Именно по этой причине раскрытие этих глаз было естественно неразумно в данный момент, в отличие от Шикацумику. У Орочимару может и не появился еще Кимимару, но скоро появится. Когда Какаши получил ответ, он хоть и подтвердил свои мысли, но все же удивился. «Но как?» — Шикамару пожал плечами. «Никто не знает. И ты так просто рассказал мне об этом?» — Какаши прищурился. «Это довольно важная информация». Ощутив этот пронзительный взгляд, Шикамару нервно улыбнулся. «Вы же Хатаки Какаши. Я уверен, что могу доверять вам. Человек что сказал? В мире шиноби тех, кто не подчиняется правилам, называют мусором, но те, кто не заботится о своих товарищах, куда хуже мусора, определенно не ударит меня в спину. Ну, а еще, я имею некоторую защиту и знаю, когда стоит что-то говорить и кому это что-то говорить». Когда Какаши снова услышал эти слова, он в очередной раз был поражен. Он нечасто говорил это, очень нечасто, но этот парень откуда-то слышал эту фразу. Это было слишком странно и подозрительно. Снова слыша эти знакомые слова, мужчина невольно вспомнил прошлое и тяжело вздохнул. Шикамару молчал, а заметив состояние Какаши, тоже предался воспоминаниям. Он хорошо знал, через что прошли и обитой Какаши, но, разумеется, никогда бы не смог ощутить всех их чувств и понять всю ту боль и одиночество. Он сочувствовал Какаши и лишь отчасти мог его понимать. Все же он потерял отца куда позже, и его детство было наполнено голодом, холодом и борьбой. Это трудно сравнить с войной, но все же они оба росли в одиночестве. Шикамару вздохнул и тихо усмехнулся с легкой печалью в глазах. Эти воспоминания были все еще яркими в его памяти, даже если он начал новую жизнь здесь. Какаши поднял взгляд и, немного понаблюдав за необычным состоянием парня, спросил: «Что с тобой?» Шикамару опомнился и, подняв голову, снова улыбнулся. «Да нет, ничего, просто вспомнил кое-что». Парень махнул рукой и медленно начал вставать. «Ладно, Какаши-сан». Поднявшись, Шикамару сказал: «Я пойду. Нужно бы закрепить выученные техники», — добавил он мысленно, а затем развернулся. «Хэймэм», — Какаши немного помолчал, а затем махнул в ответ. «Удачи, парень, думаю, мы еще увидимся». Шикамару кивнул, взял полотенце и не спеша покинул источники. Оставшись среди паров в теплой водичке, Какаши задумчиво пробормотал: «Шикамару, да?» Поправив маску, мужчина наконец расслабился и выдохнул. Он не ожидал, что сегодня произойдет что-то такое интересное. Стоит, наверное, поговорить с Хокаге. Шикамару в это время уже переоделся, а затем пошел на выход. Выходя, он махнул старушке. «Спасибо, бабушка Рё, я зайду послезавтра». Старушка недовольно замахала газетой. «Да-да, дверь только закрой». Шикамару ухмыльнулся и вышел, задвинув за собой дверь. Эта ворчливая бабка совсем не менялась. Вероятно, она еще припоминала тот день, когда Шикамару прибыл туда впервые. Оказавшись на улице Конохи, юноша довольно улыбнулся и вдохнул свежего воздуха. Что ни говори о ниндзя и их правилах, а деревня ему очень нравилась. Свежий воздух и эта теплая атмосфера так сильно укоренились в его костях. Шикамару и вправду начал любить эту тихую деревеньку. Хотя, в этот час Конохи не была такой тихой. Сегодня был фестиваль огня, и большинство улиц деревни освещали бумажные фонарики. Никакого электричества, а только теплый и согревающий свет бумажных фонарей. Вся Конохи сегодня была необычайно красивой и оживленной. Рассматривая уже взошедшие на небе звезды, Шикамару тихо закрыл глаза и снова вдохнул. Улицы украшали разноцветные ленты, в которых преобладали яркие красные цвета. Люди нарядились в самые красивые одежды, и праздник должен был начаться уже очень скоро, так как солнце едва зашло за горизонт. Фестиваль пройдет на главной площади, на которой обязательно появится Хокаге со своей речью. Это была обычная традиция главного весеннего праздника. Шикамару даже и забыл, что сегодня произойдет такое событие. Теперь стало ясно, почему Хирузин так спешил. Вероятно, дел у него сегодня было в разы больше обычного. Открыв глаза и понаблюдав за проходящими мимо людьми, Парень чуть усмехнулся и медленно направился домой. Он не очень любил людные места. Хоть праздничная атмосфера подняла ему настроение, он не хотел его портить шумными толпами. Сейчас он хотел насладиться тихой обстановкой у себя дома, любуясь на звезды и потягивая саке. Отец вроде был занят последнюю неделю в резиденции, а мама точно бы не упустила такой праздник. Красота, отдохнув в тишине, довольно ухмыльнувшись, Шикамару продолжил свой путь, рассматривая украшенные улицы Конохи. Часть 79. Да, с Какаши вышла интересная беседа. В реальности он мне показался даже спокойней, хотя, вокруг него очень приятная аура, как бы это странно ни звучало. Он немногословен, что мне понравилось, а вот меня иногда заносит. Ха, то ли дело Гай, он как начнет болтовню, его уже не за. Шикамару резко остановился и прищурился. Он ощутил странное движение сзади, да и людей вокруг не было, это было подозрительно. Но затем все прекратилось, а когда Шикамару развернулся, он удивленно обнаружил вдалеке нескольких людей. Хмм, так это был их шиноби, неудивительно. Шикамару сразу понял, кто пронесся рядом с ним секунду назад. Прямо впереди шли несколько представителей клана Хьюга. В их числе были, как и Хината, так и Ниджи. Также там был глава их клана и еще несколько известных членов. Шикамару уже изучил досье многих ниндзя за время работы в архиве, несколько Хьюга там также присутствовали. Вообще, он был немного удивлен, все же не часто этих людей можно увидеть в деревне, да еще и в таком количестве. Эти шиноби слишком нечасто появляются на людях. В любом случае, болтать он с ними не собирался. Они, можно сказать, были из разных миров. Почти все, кроме детей, шли с гордо поднятыми головами, даже не обращая внимания на Шикамару. Поэтому, махнув Хинате, парень продолжил свой путь. Благородный клан, да, какие они серьезные. Ну, так или иначе, я сделаю и свой клан благородными в свое время. С чего-то же нужно начинать. На следующий день, сразу после фестиваля, Какаши решил сразу направиться к третьему Хокаге. Вчера он вернулся с миссии, как обычно отдохнул на горячих источниках, а затем остальное время выпивал с Гаем и остальными друзьями детства. Но, все то время у него никак не выходила из головы встреча с Шикамару Нара, довольно удивительным юношей. Все бы ничего, умный и сообразительный парень, обладает некоторыми талантами, даже Шикацумику Какаши вполне мог принять. Он и сам стал чоунином в 6 лет, так что такое не могло его сильно удивить. Просто он также знал, что этот геном не что-то типичное и вполне может вызвать проблемы для его носителя. Но, мальчик был точно уверен в своих словах и совсем не опасался раскрытия такого важного, по мнению Какаши, секрета. Он не знал, ложная ли это бравада или нет, но поговорить об этом с Хокаге он точно должен был. Если парень просто выпендривался, это может дорого ему стоить. Он знал, на что способен Данзе, и был уверен, что тот просто не упустит возможности получить Шикамару. Конечно, Какаши также подозревал, что Хокаге был уже осведомлен обо всем, но он хотел точно убедиться в этом. Паренек показался ему очень перспективным, а что самое главное, он создал собственную технику. Более того, это была не какая-то простая техника, это точно было сильным ниндзюцу, как минимум Б-ранга. В основном хиджутсу тоже разделяли на ранги, просто в каждом клане были разные методы. Но ощутив это ниндзюцу на себе, Какаши мог точно сказать, это точно сильное дзюцу. Создать такое, будучи ребенком, дело не из простых. Такой талант — это уже не просто навыки и способности. Создавать собственные техники в этом возрасте – это уже серьезное дело. Какаши в свое время столкнулся с Данзо, и он понимал, что того точно не остановит клан Нара, если он узнает о таком. Поэтому стоило подстраховаться и обсудить ситуацию с третьим. Тихо пробравшись на крышу резиденции Хокаге, Какаши по привычке притаился. Сегодня он был в своем стандартном обмундировании Анбу, надев маску кота. Переглянувшись с несколькими знакомыми личностями, он коротко им кивнул, поздоровавшись, а затем быстро переместился в кабинет Хирузина. Заметив движение, старик удивленно поднял взгляд от бумаг, а когда понял, кто перед ним, чуть улыбнулся. «Какаши, рад тебя видеть. Как там Итачи?» Совсем недавно Какаши вместе с Итачи выполняли миссию по наблюдению за переговорами шиноби страны Лиса. К несчастью, сделка была сорвана той же страной Лиса. Но было не похоже, что Хирузин особо расстроился из-за этого. Взглянув из-за маски на Хокаге, мужчина заговорил. После миссии он направился домой, Думаю, он в порядке. Это хорошо, Хирузин закурил трубку. Так зачем ты пришел? Я думал, у тебя есть пара свободных дней. Какаши немного помолчал, а затем наконец сказал. Это по поводу одного ребенка. Вчера я встретил Шикамару Нары. Мужчина не успел договорить, как Хирузин, посмеиваясь, спросил. Ты удивлен, как он тебе? О, так вы знаете. Какаши облегченно выдохнул. Это хорошо, затем он ответил. Он неплох, хоть я и не успел проверить его навыки. Только одно ниндзюцу, но и то было поразительным. Думаю, у него немало чакры. В его возрасте это хорошее достижение. Я тебе больше скажу, Хирузин выдохнул дым. Его навыки не хуже твоих в твоем возрасте. В тайдзюцу он тебе точно бы не уступил. Он и вправду такой способный, Какаши улыбнулся. Похоже, у Шикаку сэмпай растет достойный наследник. Хирузин довольно усмехнулся, но не сказал о своих планах на паренька, а просто спросил. Так что ты хотел сказать? Он сделал что-то странное? Да, Какаши кивнул. Он показал мне свои способности. Хокаге выдохнул дым и прищурился. О чем ты? Это, судя по всему, это геном клана Кагуя. Я читал о нем и... Хирузин перебил. Я знаю, о чем ты, можешь не объяснять. Какаши облегченно выдохнул. Это хорошо. Я хочу сказать, что это довольно опасно так демонстрировать свои способности, особенно когда в деревне есть некоторые личности. Хирузин улыбнулся и, посмеиваясь, ответил. Я понял, о чем ты, но можешь не беспокоиться, можно сказать, этот вопрос в некотором роде улажен. Хотя все же странно, с чего это он решил показать тебе свои силы. Хирузин задумчиво погладил бороду. Похоже, он решил, что тебе можно доверять. Какой проницательный. Хирузин отложил трубку и сказал. Можешь не беспокоиться, ему ничего не угрожает. Какаши коротко кивнул и поднялся, собравшись уходить, но затем кое-что вспомнил и остановился. И еще кое-что. Да, он показал мне технику минимум Б-ранга, там были кости и тени, судя по всему, он создал ее сам, кто-то из Нара точно бы этого не смог, по понятным причинам. Хирузин наклонил голову и удивленно спросил. Что за техника? Можешь описать? Когда Какаши рассказал все подробней, Хирузин откинулся на спинку кресла и, посмеиваясь, сказал. Танец мертвых теней, ха, неплохое название. Похоже, этот малец решил показать ее тебе, но не мне, своему учителю, вот наглец. Учителю, Какаши был поражен. Хокаге сама, вы взяли его в ученики? Да, Хокаге снова поднял свою трубку. Так уж вышло, я хотел подобрать ему хорошего учителя. Но обдумав все, оказалось, что я подхожу ему куда лучше. Хотя, смотря сейчас на тебя, Хирузин прищурился. Может, я и поспешил. Что вы имеете в виду? Хирузин махнул рукой. Да ничего, дело уже сделано. Но, спасибо, что сообщил мне Какаши. Теперь мне стало интересно, что это он там за технику напридумывал. Вот умник. Какаши криво усмехнулся и исчез, оставив довольного Хокаге наедине со своими мыслями. Часть 80. В мгновение ока пролетело еще 2 месяца, и в деревне Листа наконец наступила зима. Для Конохи обильный снег был редкость, но в этом году, на удивление, его было почти так же много, как в стране снега. Конечно, погода была намного благоприятней, сильные морозы для страны огня были не свойственны, но жители все равно оделись потеплее и продолжили жить своей жизнью, а шиноби выполнять миссии. Здесь снег и похолодание никого не пугали, были даже те, кто был рад такой ситуации. Дети играли в снегу, лепя разные фигуры, хотя некоторые даже в такое время все еще учились, постигая путь ниндзя. Крыша академии была завалена снегом, который упорно продолжал падать и падать, вырастая в огромные сугробы. Даже крыша резиденции Хокаге выглядела уже как целая гора. Сегодня, в одной из аудиторий академии, царила абсолютная тишина, каждый из присутствующих упорно что-то писал в тетради, не отвлекаясь на посторонние вещи. За окном тихо парили снежинки, подгоняемые легким зимним ветерком, а большинство из деревьев вокруг были укутаны в теплые белоснежные шубки. Зимнее время года явно отличалось от всех остальных, нагоняя тоску и в то же время странное ощущение спокойствия и умиротворения. Среди присутствующих в классе только несколько учеников уже оторвались от тетради и спокойно ожидали окончания теста. Это были одни из самых выдающихся учеников в группе. В этом году и руки очень повезло, и таких оказалось намного больше, чем он ожидал. Целая троица сидела на последней парте, а токна по именам это были Шикамару и Найчоуджи. Все трое уже давно закончили тест, особенно Шикамару, Он так вообще закончил его, будто не глядя, расставив все ответы. И Рука даже не сомневался в правильности его решения. Он хорошо знал, что этот тест для парня не обязательный. Была даже вероятность, что он уже может вполне сдавать экзамен на Чоунина. Полмесяца назад Ирука был свидетелем маленькой перепалки нескольких генинов и одного единственного Шикамару. Тогда, как учитель, он естественно хотел вмешаться, все же генинов возглавлял молодой Чоунин, который не особо отличался вежливостью. Они в тот день сами искали неприятности. Шикамару спокойно тренировался на полигоне, когда эти четверо решили прогнать его и, вероятно, развлечься. К несчастью для них, они дорого за это заплатили. В общем, Шикамару обозвали сопляком, а затем случилось нечто, которое Ирука никогда не забудет. Все четверо, вместе с этим Чоунином, были избиты так, что они даже не могли ползти домой. Ни один из них даже не смог задеть Шикамару, как они были тут же побеждены. Они пытались применить ниндзюцу, но в конечном итоге были побеждены простым тайдзюцу Академии. Естественно, оно было не таким уж простым. В руках этого ребенка оно оказалось ужасно сильным. Тогда-то Ирука и осознал, почему директор Академии предупреждал лишний раз просто пропускать мимо ушей дела парня и его пропуски. Они были нечастые, но все же были. Только Ирука теперь понимал, что Шикамару и вовсе можно не ходить на занятия. Поэтому он все еще задавался вопросом, почему он вообще ходит учиться. Совсем не похоже, чтобы он что-то не знал из основной программы. Он как инструктор, взявший целый класс, должен был как раз следить за такими случаями. Поэтому из-за всего этого, Ирука даже подозревал, что этот мальчик вполне может быть умнее и сильнее его, Чоунян с опытом и даже учителя. Это, конечно, было очень странное чувство. Он впервые сталкивался с таким гением, хоть и не раз слышал о них. Четвертый Хокаге, Какаши Хатаке и, естественно, Итачи Учиха. Похоже, и на долю нового инструктора выпал похожий вундеркинд, хотя он подозревал, что весь его выпуск будет уж очень особенным. Помимо Шикамару, тут было еще несколько вполне смышленых ребят. Чоуджи и Инатихо перешептывались и иногда поворачивались к Шикамару, чтобы только получить короткий положительный кивок или медленный отрицательный кивок. Сам же Шикамару смотрел, не моргая в окно, следя за кружащими в воздухе снежинками. Было ощущение, что он просто парил в облаках, а не присутствовал в классе. Все трое были отличниками, а результаты на Чоуджи все росли и росли. Недолго акцентируя внимание на этой троице, он опустил взгляд ниже. Там была еще одна троица детей, среди которых было тоже два способных паренька. С краю у окна сидела Бурамишина, который закончил тест пару минут назад. В середине сидел Киба Инузука с хмурым видом, который скорее всего получил бы тройку. По его выражению лица Ирука мог предположить только оценку в этом пределе. Уж очень он хорошо изучил своих учеников за последнее время. Ну, а с краю сидел еще более интересный ребенок, Наруто Узумаки. Когда взгляд Умина коснулся этого ребенка, он слегка вздохнул. На самом деле он не знал, что ему делать с этим мальчиком, как ему себя вести. С одной стороны, паренек был довольно неплох в практике, хоть и отставал в учебе. Он явно старался, и по его телу было видно, что парень точно тренируется. При том, что он жил один, совсем без родителей. Но, с другой стороны, Ирука точно знал, что за существо сидит внутри парня. Так что для него было очень неловко говорить с ним или как-то взаимодействовать. Но, мужчина также понимал, что это долго продолжаться не может. Однажды он должен будет решить, что ему с ним делать. Все же инструктор обязан обучать целый класс до самого выпуска, теперь он с ними до конца и наладить отношения со всеми просто был обязан. Вздохнув, Ирука пронесся взглядом по еще нескольким ученикам, которые уже успели закончить тест. Сакура Харуна, очень талантлива в контроле и теории, Хината Хьюга талантлива в тайдзюцу, благодаря своим клановым тренировкам. В своем классе она была вполне способной, и он, Саске Учиха. Парень был, как обычно, спокойный и тихий, довольно умный и сообразительный. Его результаты тестов были вполне достойными, хоть, конечно, и не дотягивали до умников класса вроде Сакуры или Шикамару. Но в практике он был одним из лучших, достойно метал сюрикены и был очень вынослив физически. Правда, в этом в классе была еще парочка способных детей. Конечно, Ирука уже перестал приписывать к ним Шикамару. По его мнению, это было бессмысленно, как и его обучение здесь. Он планировал более подробно поговорить об этом с директором, ведь Ирука даже не знал, чему учить его и есть ли в этом смысл. По мнению Ируки, Саске Учиха был довольно добрый и очень скромный ребенок. Ему, как и еще нескольким ребятам в классе, было сложно найти друзей. Да и не похоже, что кто-то бы пытался. Многие быстро нашли общий язык, а некоторые все еще тихо сидели, отстранившись ото всех, как Хината Хьюга, например. Возможно, дело было в том, что они происходили из влиятельных кланов. Те же дети из союзных кланов быстро сдружились, Шикамару, Чоуджи и Науш точно, особенно последнее время эта троица только вместе и ходит, что естественно очень нравилось Ируке. Благодаря общению с Шикамару эти двое показывают очень хорошие результаты. Взять Ина, например, всего пару месяцев назад, когда она была не так близка с этими двумя, у нее были неплохие результаты для ребенка, но вот прошло время и на вчерашнем практическом тесте девочка показала поразительные успехи в метании кунаев и тайдзюцу. Более того, Ирука начал подозревать, что вполне возможно, что эти двое, Чоуджи и Ина, смогут окончить академию раньше. Это радовало, но и удивляло, вполне возможно, что именно Шикамару на это рассчитывал, тренируясь с ними. Детей можно пытаться заставить, но заинтересовать не всегда получится, а вот если это ваш сверстник, все может пойти совсем по-другому. Радовало, что Шикамару учит их чему-то хорошему. Ха, вот бы и остальные обалдуи чему-то научились, Ирука вздохнул. Были у него естественно и отстающие ученики. Трое-четверо как минимум точно не выпустятся в этом году. Хоть им и удалось поступить, так как стандарты приема были снижены, это еще ни о чем не говорит. Стандарты снизили, появилось больше второгодников и даже третьегодников. Такое было не редкость, к сожалению. Ну, осмотрев снова класс, Ирука кивнул, дам им еще 10 минут. Часть 81. В это же время, Шикамару неотрывно продолжал смотреть в окно. Он не то чтобы наслаждался видом красивых снежинок и белоснежных деревьев, он скорее размышлял и планировал. Хоть прошло и немного времени, но для Шикамару даже за 2 месяца многое поменялось. Да уж, снег тут точно другой. Шикамару усмехнулся и задумчиво посмотрел на несколько проходящих людей в теплой одежде. Коноха нравится мне все больше и больше. А вот хренов Гата и Даймё начинают меня конкретно раздражать, особенно первый. Жирный ублюдок снова завышает налог на транспортировку. Думаю, мне стоит подкорректировать сроки и просто убрать его. Занять его нишу будет тоже хорошим делом, жаль только это не сходится с моими планами на Забузу. Похоже, придется терять проценты еще несколько лет, иначе все пойдет не так. Нанять в моем случае парочку отступников не выйдет, а судя по полученной информации, толстый ублюдок имеет как минимум несколько шиноби. Естественно, это не демон кровавого тумана, времена еще не те, но кто знает, он вполне может обладать джонином. Старый хрыч точно не выпустит меня из деревни еще пару лет, так что разобраться стоит отсюда, вот только это невозможно. Шикамару задумчиво почесал подбородок. Может попросить Эйви, ее сил точно хватит. Немного подумав об этом, Шикамару криво улыбнулся и покачал головой. Нет уж, она не мой подручный, к сожалению. Вот если только попросить ее припугнуть ублюдка. Хм, нет, не могу я рисковать ей, эх, слишком я стал сентиментальным. Шикамару вздохнул и откинулся на спинку стула. Он удивлялся своим изменениям. В прошлом он был немного другим. Он уж точно не заводил друзей раньше, хотя, конечно, он догадывался, что в некотором роде это была одна из причин его падения. Конечно, тут еще дело было в некоторой вспыльчивости и отстраненности от дел, но, все же Шикамару полагал, что неимение хороших союзников привело его к смерти, все же в мире людей объединяться, путь к выживанию. Он, конечно, не особо расстраивался по этому поводу, этот мир ему куда больше нравился, но... Смерть есть смерть, в этой жизни он ее не хотел допускать, так что пришлось пересмотреть некоторые взгляды. Хотя, я вполне мог и там выжить, если бы вовремя сбежал, усмехнувшись, парень покачал головой. Гордость, это ему точно досталось от отца, прошлого отца. В прошлом он и вправду мог сбежать, создав выгодные условия и даже подстроить смерть, но, трусливый побег был не в его стиле. Правда, он и предположить не мог, что после его смерти в группировке все совершенно изменилось и он вполне мог все переждать. Но, тогда бы не случилось этого, судьба непредсказуемая штука. Вера в цель и железное упорство – это главный добродетель, приобретенный от его прошлого отца. Когда тот попадался полиции, он всегда сознавался во всем с серьезным лицом и принимал свою участь. Хотя, Шикамару за это поплатился тоже, но он, конечно, отца не особо винил. Он хорошо понимал эту часть его характера, сам погиб в таких же обстоятельствах. Может, для этого мира таким и нужно быть, страх и ложь убивают людей. Если вы способны побороть страх и победить заразную ложь, то, быть может, вы умрете достойно. Мысленно посмеявшись, Шикамару немного отвлекся, так как услышал приятный голос Ина. «Что такое?» Парень повернул голову и встретился взглядом с милой блондиночкой в фиолетовой кофточке. По правую руку от нее сидел Чоуджи в серой толстовке и накинутым капюшоном. Толстяк иногда прятал руки в карманы, а затем вытаскивал сухарики, закидывая их в рот. Акимичи тоже смотрел в сторону Шикамару и словно ждал ответа. Ина закатила глаза и недовольно сказала: «Ты опять нас игнорируешь, да? Да я просто засмотрелся на снег», — соврал Шикамару с довольно ухмылкой. «Ну да, в третий раз за день и в сотый на этой неделе. Ина, да что такого-то?» Шикамару улыбнулся. «Может, я о тебе думаю, ты об этом не задумывалась?» А девочка резко покраснела и отвела взгляд. «Правда? Прости, я не знала. Знаешь, Шикамару, я тоже о...» Ина не успела договорить, как послышался довольный голос Чоуджи. «Ха, брат, вот это мастерство!» Шикамару ухмыльнулся и все же спросил: «Так что вы хотели? Если это снова о технике теневого клонирования, то я отвечу то же, что и вчера. Подождите вечера». «Ну да, ты так сказал, вот только потом уснул во время разговора», — недовольно ответил Акимичи с набитым ртом. Ина наконец пришла в себя и кивнул: «Да, Шикамару, разве так можно? Мы еще минут 10 с тобой говорили, пока не услышали твой храп». Шикамару кашлянул и сделал серьезное лицо. «Ничего вы не понимаете, я просто вас проверял. Естественно, я слышал весь ваш разговор. Я хотел понять, достойны ли вы столь великой техники, мои нетерпеливые ученики». Шикамару соврал, даже не поморщившись. Он отлично помнил тот приятный сон с чудесной Кунайчи. Дома у Чоуджи — просто идеальная атмосфера для сна. Как раз в этот момент толстяк спросил с сомнением: «Да, тогда почему ты проспал у меня до самого утра?» «Ну, я немного увлекся. И вообще, чего вы мне эти вопросы задаете? Вот закончится урок и пойдем тренироваться». «Ха, правда?» Глаза у Ина заблестели, и она с предвкушением улыбнулась, как, собственно, и Чоуджи. Эти двое довольно быстро полюбили тренировки с Шикамару, хоть по отдельности и любит лениться, особенно Чоуджи, постоянно зависающий либо в раменной, либо в барбекю. Его желание покушать совершенно не пропадало, хотя, с другой стороны, это было естественно для Акимичи. Но, когда же они собираются вместе, все меняется. «Ладно, я пока обдумаю детали вашего теста. Мы давно с вами не спарринговались, вот и проверим все. Сегодня как раз день экзамена в академии». «А во, хорошо, я только за», — довольно закивала Ина. Взглянув на эту милую улыбочку, Шикамару не сдержался и ласково взъерошил короткие волосы девочки, отчего она сильно покраснела и отвернулась, но не убрала его руку. Парень довольно хмыкнул и, прекратив, повернулся к окну. Конечно, он не собирался планировать их тренировку. Он скорее задумался о своих собственных. Чоуджи и Ина стали уже сильны почти как слабые генины. В их возрасте это довольно значительное достижение. Хотя, естественно, все благодаря не только тренировкам, иначе это было бы почти невозможно. Они, может, и стали упорными благодаря Шикамару, но важную роль здесь сыграла и пилюля стабилизации родословной, которая помогла сделать их родословную чище и, следовательно, помогла в поднятии некоторых полезных качеств, таланта. Например, у него этих пилюль уже было несколько, так что отдать очередную было не проблема, все равно они были бесполезны. Чоуджи ее принял, так что на очереди была, конечно же, Ина, как третий член команды. Часть 82. Шикамару до сих пор помнил тот день, когда Ина проглотила пилюлю стабилизации родословной. Он, вероятно, никогда его не сможет забыть. В прошлом он часто игнорировал девочку, так как просто не знал, что с ней делать. Ему было непривычно иметь друзей, в детстве он думал не об этом, а когда уже вырос, было тоже не до этого. В этой жизни он приучался ко всему заново. Смотреть на болезненное и бледное лицо девочки, когда она испытывала ту боль, было очень непросто. Оказалось, это куда сложнее, чем он думал изначально. Шикамару полагал, что его это никак не заденет, как было в случае с Чоуджи, просто бы подождал и все, но Ина была уж слишком милой и доброй девочкой. Та картина прямо-таки въелась в его памяти. Но он, естественно, понимал, что это просто важная необходимость. Исходя из наблюдений за Чоуджи, Шикамару знал, что пилюля может здорово помочь, а если все это разбавить еще и тренировками, то вполне можно стать даже генином, может и не в 6 лет, но в 8 точно, а это довольно хороший показатель. В прошлом Шикамару имел 30% в силе родословной, а пилюля подняла ее к 50, это дало вполне неплохие приросты, да и главная польза была в клановых способностях. Техники уж точно стали лучше поддаваться контролю благодаря усилению, хотя, ему было ни с чем сравнивать, он повысил родословную почти сразу до 400%, но, Шикамару все равно верил, что польза будет, даже от 50%, это все же лучше, чем 30. Его 50 в силе родословной Нузука позволили ему обладать нюхом даже лучшим, чем у Кибы, это тоже о многом говорит, так что случай сына был обязательным. Даже если Шикамару и не рассчитывал на Инашикачо, они теперь были его близкие друзья, будущие главы кланов, почему бы им и не помочь. Он все же ничего не терял, даже так, он совсем не хотел причинять ей боль, но, как уж вышло, Ина все равно не сердилась, а скорее была только рада. С тех пор троица, даже если еще не попали в одну команду, стали командой. Правда, развитие этих двоих Шикамару не удивляло, даже если и немного радовало. Все же он их многому учил, он даже иногда чувствовал гордость за их успехи. Удивляло Шикамару скорее развитие кое-кого другого. Наруто Узумаки, парень и вправду оказался талантом, кто бы, естественно, сомневался. Чоуджи и Ина освоили практику хождения по деревьям и воде, хоть и за довольно длительный срок. Акимичи научился раньше, но у него была заметная фора, той же Ина потребовалось почти 2 месяца на освоение, а толстяку немного больше. Что до Наруто, знаменитого неудачника, он научился этому, может и не быстро, но все же научился. Суть в том, что контроль у детей явно должен быть хуже, чем у взрослых, это признанный факт. Бывали, конечно, и исключения, но очень редкие, и Наруто, вероятно, один из таких. Чего уж там, его отец создал Рассинган, технику, требующую невероятно контроля для придания формы. Так что, то, что он научился ходить по воде, не просто совпадение или удача, а лишь упорство и генетика. У Чоуджи даже была пилюля, усилившая его родословную, контроль вероятно тоже вырос благодаря ей, но он изучал эту простую практику генинов куда дольше. Конечно, в его возрасте это вполне нормально, за него уже даже отец взялся с клановыми дзюцу. Но, в контроле он был явный профан, причем полнейший, и это при том, что для его клановых дзюцу тоже был важен контроль. Как ни странно, умение правильно использовать чакру для сжигания жира и преобразования его в физическую энергию, а затем замешивание в чакру ян, для этого контроль необходимый, стоял он не на последнем месте. Парень учился, и это радовало, с каждым днем он показывал все лучшие результаты. Наруто же овладел практикой хождения по воде даже быстрее Ина. Не то чтобы это был показатель огромного таланта, генины все же могут овладеть техникой за несколько дней, а это явно намного быстрее, но, для ребенка, он вполне неплох. Овладев этими практиками, он откроет себе вполне достойный путь в ниндзюцу, а со своей огромной чакрой, это будет отличная дорога. Хотя, Шикамару подозревал, что если бы у парня была нарушена печать 5 элементов, все могло бы быть куда хуже. Хорошо, что он все еще не встретил Орочимару. Шикамару надеялся, что к тому времени Наруто сможет достойно развиться. Правда, его немного беспокоил Саске, все же явные различия в способностях этих двух реинкарнаций могут вылиться во что-то нехорошее. Наруто прогрессирует и сейчас вполне может быть равен Саске, который наверняка обучался в клане. Шикамару помнил, что тот в определенный момент изучил огненный шар, а это довольно неплохая техника. Хотя, как пример, парню потребовалось немало времени даже с генами Учиха. Это как раз и говорит о том, что у некоторых детей могут быть проблемы в начале пути с преобразованием и контролем. Чоуджи с Наруто неплохо поработал в тайдзюцу, парень теперь точно не тот слабак, которым он был недавно. Если все так пойдет, то вполне может быть, что к 12 годам Наруто будет даже без силы Биджу силен как Гаара, например, а может и того больше. Если так случится, то того самого соперничества может и не быть, а может и наоборот, все выльется в более сильное противостояние. Шикамару подумывал в будущем немного повлиять и на Саске, может даже дать ему парочку уроков. Таким образом можно будет поймать баланс между этими двумя и контролировать ситуацию себе на пользу. Цинично немного, но тут по-другому никак. Эти двое важные существа в этом мире, и раз Шикамару уже вмешался, то стоит присматривать за ними до определенного момента. Если удастся выровнять историю себе на пользу, то от этого будут только выгоды. Правда, вероятно, без неожиданных сюрпризов тоже не обойтись. Наруто все тот же, он явно желает признания и старается получить его. Правда, он вроде как немного посерьезней, чем был в оригинальной истории. Хотя, могло быть дело еще и в возрасте. В любом случае, его положительные черты остались, парень все так же целеустремленен. Ну, и конечно же хочет стать Хокаге, куда без этого. Немного измененный характер тоже может вылиться во что-то совсем невыгодное для Шикамару. Но, тут вряд ли можно что-то сделать. Если так, то вполне может быть, парню стоит узнать некоторые вещи, скрытые ото всех. Когда же Наруто овладел способностью ходить по воде, пришло время для правды, обещанной Шикамару. Правда, Шикамару решил выдать ему еще задание, которое как раз и заняло 2 месяца. Закончил он его всего неделю назад. Шикамару смог чуть оттянуть время, но уже завтра ему придется все решить с этим усердным Джинчоурики. На этот счет у него уже было пару мыслей. Глянув в сторону Наруто, который все еще ломал голову над тестом, Шикамару чуть усмехнулся. Тест был явно завышенной сложности, для самых настоящих зубрил, куча теории и математика с геометрией. Естественно, с каверзными вопросами, вроде странных окрасов зверей в неприсущей им среде и несвойственных им звуках. Классика вопросов для шиноби. Хоть в практике Наруто и был неплох, а вот здесь он явно затормозил. Мальчик всегда упорно шел к цели, для ее достижения он был готов пройти через моря и горы и, естественно, пренебречь другими вещами. Теория одна из таких. Зря Ирука тратил десятки часов на скучные лекции. Хотя, знания можно было восполнить в библиотеке, там этого добра навалом. Начиная от кучи разнообразных видов фауны и их поведения в стране огня, заканчивая традициями разных селений и кланов. Правда, Наруто вряд ли будет этим заинтересован, пока действительно не поймет, что для становления Хокаге нужно знать и такое, какие бы эти знания странными не были. Часть 83. Улыбнувшись, Шикамару перевел взгляд в сторону, продолжая осматривать свою группу. За время учебы он успел узнать большинство из присутствующих. Даже с некоторыми детьми постарше он смог познакомиться, с Рокли, например, или милашкой Тентин, одержимой разными видами оружия. Тема с Кусаригамой была очень познавательной. Даже в свои 7 лет девочка поведала Шикамару кучу информации для размышления. Тогда-то он и начал задумываться над собственным оружием. Хоть его и привлекали разные кулачные стили, он был не против обладать и чем-то острым. Шикамару определенно не был стеснительным или замкнутым, он скорее просто любил тишину, а иногда наоборот любил развлечься, особенно раздражая Иви. Заигрывать с маленькими девочками ему было не очень интересно, поэтому приходилось расслабляться хоть так. Ну и еще можно было насладиться видами в горячих источниках, в особо людные женские дни. Остановив взгляд на сидящую на второй парте среднего ряда девочки, Шикамару невольно вспомнил некоторые события, произошедшие не так давно. Она была одной из немногих, кто все же смог решить тест к этому времени, к концу урока. Ее темно-синие короткие волосы едва спадали на белую кофточку с высоким теплым воротничком, мягко согревающего ее бледную шею. Хината Хьюга сидела, как всегда, в привычной ей спокойной манере и просто ждала окончания урока. Неподалеку от нее располагалась другая девочка, закончившая тест еще раньше. Она, как и остальные, была одета в теплую одежду. Ее розовые волосы были чуть длиннее, чем у Хинаты, и спадали на зеленую кофту с пушистыми рукавами. Сакура расслабленно грызла карандаш, обводя взглядом весь класс. В нем можно было уловить явное превосходство, которое немного забавляло Шикамару. С таким милым личиком и такими красивыми глазами, ее поведение выглядело довольно очаровательным. Когда их взгляды встретились, он в очередной раз подмигнул Розовласке. Сакура сразу же смутилась и слегка покраснела, быстро отвернувшись. Ей явно было не по себе от таких знаков внимания, причем это был не первый раз, Шикамару делал так частенько. Ему просто нравилось видеть ее смущенное личико. Хотя, ее реакция была очень уж странной. Парень небезосновательно полагал, что он достаточно красив, чтобы привлечь внимание многих девочек, и так и случилось, но не с ней. Это было максимально необычно. Сакура иногда бросала косой взгляд на Саске, а иногда и на Шикамару. Это было еще более удивительно, она не кричала и не бегала ни за кем. Хотя, В последнее время Ина и Сакура начали ладить и вроде как нашли общий язык. Может, просто еще не дошло до такого, и все может быть впереди. Сакура не бегающая за Саске, и Наруто зацикленный на тренировках, куда я попал. Усмехнувшись, Шикамару вернул свой взглядом к Хинате и вспомнил события трехдневной давности. 3 дня назад, по заснеженной улице Конохи не спеша шел невысокий темноволосый мальчик без шапки, на вид ему было не больше 8-7 лет, но то, что Пон делал, вызывало вопросы. Засунув руки в карманы серого пуховика, Шикамару, не беспокоясь о прохожих, покуривал сигаретку. Последнее время он вообще не стеснялся, закуривая где угодно. Естественно, родители это не поощряли, особенно мать, но его мало интересовало их мнение. Как обычно, проделывая путь к академии, сегодня он слегка припозднился, отчего пришлось идти одному, без Чоуджи. Тренировки с Гаем иногда имеют последствия. В общем, уже подходя к академии, парень застал довольно интересное зрелище. Ему даже перехотелось идти на скучные уроки. Он ускорил шаг и стал слушать. Недалеко, буквально в 10 метрах от него, происходило кое-что любопытное. Трое мальчишек окружили невысокую девочку и заливисто хохотали. Конечно, Шикамару сразу же узнал Хинату. Девочка в теплой красной куртке и белом шарфе, ее лавандового цвета глазки были, как всегда, очень привлекательны и невинны. Шикамару они всегда нравились, было в них что-то необычное. Ему всегда было любопытно увидеть эти глаза с какими-нибудь особенными эмоциями. Гнев, зависть, любовь, похоть. Хотя, любоваться у него времени не было. Троица стояла в метре от Хинаты и обзывали ее, хохоча и тыкая пальцами. Сцена была очень знакомая и максимально странной, никаких защитников наследницы Хьюга. Это было слишком удивительно. Но Шикамару точно помнил это событие, вот только, взглянув на одиноко качающиеся качели, Шикамару нахмурился и выругался. Хреново, такого он ясное дело не ожидал, он вообще не задумывался о последствиях своих действий до этого момента. Теперь же он понял, что Хината осталась беззащитна в этот день, Наруто рядом не оказалось. Паренек, вероятно, тренируется и даже не знает о случившемся. В отличие от себя прошлого, Наруто действительно посвящает развитию много времени и очень часто советуется с Шикамару по поводу тренировок, да и с Чоуджи тоже. В основном эти двое и тренируются вместе. Как результат, девочка одна, в этот самый день. Шикамару по привычке сделал затяг и выдохнул дым, а затем быстрым шагом направился к этой троице. Раз Наруто здесь не было, он просто не мог уйти. Это, конечно, может создать немного необычную ситуацию, но пройти мимо такого он все же был не способен. И где ее охрана? Хьюга что, ослепли? Уже подходя ближе к этим соплякам, Шикамару громко спросил. «Эй вы, херли вы тут устроили? Ха-ха, я думаю, ее глаза похожи скорее на...» Мальчуган посередине, самый старший и немного пухловатый, не успел договорить, как услышал недовольный голос Шикамару за спиной. Трое сразу затихли и настороженно развернулись. Но когда они увидели только невысокого парня перед собой, то один из детей сразу засмеялся. «Ха, смотри, это еще что за придурок?» Этот парень носил белую шапку с помпоном и был самым мелким из всех. С другого края от толстяка, средний по росту, парень в черной шпаге прищурился. «Гляди, у него что там, сигарета?» «Ха-ха, точно!» Мальчик в белой шапке крикнул. «Эй ты, придурок, иди сюда, покажи-ка, чего там у тебя в сумке?» Шикамару носил небольшой рюкзачок, серую куртку с меховым капюшоном и такого же цвета брюки. Но услышав слова этого смельчака, он даже невольно хохотнул. «Какой забавный! Да уж, в моем прошлом таких, как ты, очень быстро ставили на место!» Выдохнув дым, Шикамару стряхнул пепел. И обычно сигаретка была первым средством. «Че ты там вякнул? Ха, старший брат, этот придурок, по-моему, напрашивается!» Фыркнул мальчик в черной шапке. Мелкий кивнул. Точно, эти вонючие первогодки совсем не знают манер, стоит научить его уважению к старшим. Но, двое наконец заметили странность, их старший брат, тот, что был самым крупным и высоким, стоял без движения, он замер и не двигался. Когда же двое ребят посмотрели в его лицо, то в ужасе отшатнулись. «А, что это? Б, брат, твое лицо!» Стоявший вдалеке Шикамару выдохнул дым и усмехнулся. «Хотя, можно и так, быть шиноби куда практичней». Сказав это, Шикамару выбросил сигарету в снег и не спеша направился к троице. Все трое тут же упали на землю и стали кувыркаться и дрожать, визжа от страха. Собственно, Шикамару не использовал чего-то особенного, просто маленькое гендзюцу для маленьких детишек, своего рода кошмар наяву. Хотя, если бы он мог использовать шаринган, то он бы не отказался сделать все более удивительным, тогда у этих дурней уж точно не возникло бы больше мысли обижать девочку. Остановившись в паре шагов от извивающихся в снеге мальчишек, Шикамару хмыкнул. «Поспите, ребятки!» Сразу же, с последним словом парня, вся троица перестали двигаться и потеряли сознание. Перешагнув через толстяка, Шикамару вплотную приблизился к Хинате. Часть 84. Девочка продолжала сидеть на корточках, по краям ее глаз все еще были заметны капельки слез, и смотря на это милое бледное личико, Шикамару не сдержался и наступил толстяку на ногу. После приглушенного крика, парень медленно подошел к Хинате и протянул ей руку. Девочка нерешительно взглянула на лежащих в снегу мальчишек, недавно дразнивших ее, а затем на протянутую руку Шикамару, сразу обратив внимание на плотный слой бинтов. Хината едва коснулась пальцев юноши, после чего нерешительно спросила: «Что с твоей рукой?» «Ах это!» Шикамару вытянул ладонь дальше и все же схватил Хинату за пальцы, быстро подняв ее на ноги. «Это просто бинты, ничего особенного». Парень сделал шаг вперед и коснулся шарфа девочки, медленно поправляя его. От неожиданности Хината удивленно расширила глаза, но не двигалась. «Вот, так намного лучше». Убрав руки, Шикамару улыбнулся. Шея Хинаты была прикрыта намного лучше. «Ну, пойдем, скоро начнется урок. Эти дурачки очухаются через минут 10, простое гиндзюцу им не повредит. Ты, кстати, почему одна? Я думал, за наследницей Хьюга всегда наблюдают». «Ну да, просто». Хината говорила довольно тихо и неразборчиво. «Я просто хотела пойти одна и ушла». Видя такое ее поведение, Шикамару улыбнулся. «Ладно, понимаю, ты наследница клана, на тебя наверняка многое взвалили. Ваше тайдзюцу довольно специфично, а с тебя спрос наверняка больше. Сбежать от проблем может быть тоже мысль». Парень вздохнул и поднял голову к небу. «Иногда тренировки могут доконать еще как». Вспомнив эти жуткие тренировки с Гаем, Шикамару вздрогнул. Тихо слушая его слова, Хината удивленно смотрела на мальчика перед собой. Он действительно понял ее проблему. Девочка почувствовала себя немного странно. Тишина продолжалась. Хината хотела еще поговорить, но природная стеснительность позволила ей только неотрывно смотреть на него любопытствующим взглядом. Его поведение было необычным, он просто смотрел на небо и молчал почти целую минуту, покуривая сигарету. Дым Хинате явно не нравился, но она все равно не хотела отходить и просто смотрела на его профиль, непонятно чего ожидая. Шикамару сделал еще один затяг и пришел в норму. «Ладно, сразимся, че что?» Хината от такого предложения заметно напряглась и сделала шаг назад. Парень проследил за ее движениями и усмехнулся. «Я в твоем возрасте был таким же, но несколько драк, сломанных костей». Парень вдруг осознал, что сболтнул лишнего, а Хината, разумеется, все услышала. «КХМ», Шикамару кашлянул и махнул рукой. «Ну да, это было года два назад, я, как и ты, стал тренироваться рано, понятно», Хината снова моргнула и замолчала. «Да, и чего мне ей сказать, было бы неплохо, если бы эта мелкая смогла сама за себя постоять, она же шиноби как-никак», Шикамару вздохнул. «Эх, надеюсь, это не кончится плохо». Выбросив сигарету, Шикамару опустил рюкзак и встал в стойку, махнув пальцами Хинате. «Давай, я совсем немного знаю о мягком кулаке, Гай-сенсей показал мне не так много, покажи, что можешь». Девочка нерешительно потерла руки и тихо спросила: «Может, не нужно? Я не хочу с тобой драться». Такое поведение немного расстроило парня, поэтому он вздохнул. «Послушай, Хината, я знаю, что тебе не нравится сражаться, это сразу видно, но тебе стоит понять, ты шиноби, тебе нужно сражаться. Я вижу, что ты стараешься, твои руки многое говорят о тебе, взгляни на мои». Шикамару размотал бинты и вытянул ладонь. Вся ладонь была в мозолях и ссадинах, даже хуже, чем у Хинаты. Ее бледные ручки также имели много синяков. Понять, что она упорно тренируется, было несложно. Но при этом, она не дала отпор этим мальчишками, хотя вполне могла, если бы попыталась. Это то Шикамару и разочаровывало. У девушки была явная проблема. Взглянув на руки Шикамару, а затем на свои, Хината опустила глаза, а парень сказал: «Ты могла бороться. Может, ты бы и не победила, но могла попытаться. Так почему не стала? Но они ведь мне ничего не сделали, они же просто смеялись и издевались». Шикамару хмыкнул. «А если бы они смеялись над твоим близким человеком, что бы ты сделала?» «Я». Хината сильнее сжалась, Ей явно было не по себе от этого разговора, но Шикамару продолжал. «Ты слишком добрая, пока ты не найдешь причины сражаться и не обретешь свой путь ниндзя, тебе никогда не избавиться от собственных слабостей». Хината притихла, а Шикамару немного помолчав вздохнул. «Ладно, от драки толку не будет, тебе нужно что-то другое». Махнув рукой, Шикамару медленно пошагал в академию. «Пошли уже, если в следующий раз ты сама не разберешься со всем, они куда сильнее пострадают от меня, поняла?» Хината подняла взгляд и, поджав губы, медленно кивнула. Она совершенно не хотела драться, но и отказать не могла. Девочка была слишком неуверенной в себе. Определенно, если бы он настоял, она бы не смогла отказать. Но, хоть Шикамару и хотел сразиться с Хьюго, он решил, что это будет не Хината. Он не знал, как ей помочь. Все, что он мог ей дать, это просто маленький совет. Насколько он знал, Хинате нужен был именно стимул, нечто, что придало бы ей уверенности. Но, Шикамару понимал, что сейчас он не вправе что-то делать, еще и давить на нее. Пытаться строить из себя Наруто и пытаться его заменить, было не в его стиле. Он, конечно, был не против взрослой Хинаты и даже был бы готов использовать хитрость, чтобы завоевать ее, но сейчас, пользоваться положением он был не намерен. Он уже и так, вмешался не в свое дело. Таким образом, двое не спеша отправились на уроки. Возвращаясь на долгий урок в академии, отстранившись от воспоминаний, парень вздохнул и пробормотал. Слишком уж на нее давит. Как раз в этот момент, Хината словно ощутила взгляд Шикамару и повернулась. Когда их глаза встретились, девочка моргнула и сразу же отвернулась. Шикамару хмуро склонил голову на бок. И вправду милаха, стоит сразиться с ниндзя, мне точно нужно изучить их стиль. Гай слишком повернут на своих техниках, никакой толковой контратаки мне не подсказал. В этот момент Шикамару почувствовал на себе чей-то взгляд и сразу повернулся. Наруто смотрел на него и ухмылялся, так и говоря, сегодня ты точно мне все расскажешь. Проведя рукой по лицу, Шикамару вздохнул. Черт, еще этот Джинчуурики, криво усмехнувшись, Шикамару кивнул ожидающему мальчику. Наруто сразу же засиял и отвернулся. Эх, этот парень, если так подумать, он становится тем самым Наруто, конечно, за исключением тренировок. Когда он осознал, что у него неплохо получается и получил стимул расти дальше, его теперь не оторвать от тренировок. Эх, и почему я начал делать работу Джирайи-сана? Вспомнив об этом старике, Шикамару невольно вспомнил и о режиме мудреца. Да уж, заманчивая тема. Если так подумать, то геном Джуга вполне может сгодиться. Часть 85. Как раз в этот момент, по школе прокатился звонок и урок наконец закончился. Шикамару вздохнул, закинул рюкзак на плечо и медленно поплелся к столу и руки сенсея. Кивнув учителю, он сдал тест и вышел из класса, улыбнувшись выходящей Сакуре, а затем медленно пошагал по коридору. Чоуджи и Ина не отставали, хотя блондиночка перебросилась парой слов с новой подружкой. Сакура задумчиво посмотрела вслед этой троице, а затем чуть улыбнулась и пошла одеваться. Следующие следом за Шикамару Чоуджи и Ина были полны предвкушения. У ребят в глазах плясали огоньки ожидания. Шикамару потер голову и ускорил шаг. Надо бы закончить все побыстрее, сегодня важный день, Гай наконец раскроет свои секреты. На самом деле, Гай был готов обучить Шикамару технике восьми небесных врат еще месяц назад, когда убедился в его аномальных способностях тела. Его живучесть, прочность костей, позволяли ему очень многое и заметно могли сократить время тренировок для подготовки. Но при этом, даже его чакраканалы были очень крепки, давая вполне вероятную возможность выдержать первые врата. Вот только Майта Гай был уж очень придирчив, даже при том, что обучал ученика Хокаге. Что до Хирузина, тот вообще не возражал, он последнее время проводил с Шикамару только спарринги, причем все реже и реже, за последний месяц это был всего пару раз, хотя, парень подозревал, что этот старый пройдоха мог вполне и вратам его научить, но даже не упоминал эту тему, поэтому Гай задержал обучение на месяц, а затем вообще ушел на задание в страну моря. Недавно вернувшись, Шикамару прошел через очередной ряд его жестких тестов, а уже потом получил заветное одобрение. Стоит понимать, что техника восьми небесных врат совершенно не сложна в обучении. Это была даже не совсем техника, скорее метод усиления. Вот только открывший врата, без должной подготовки скорее всего не сможет безопасно для себя перенести процесс этого усиления. Первые врата для неподготовленного генина могут привести к не очень приятной и довольно эффектной смерти. Но у большинства джонинов вполне может получиться их открыть, если знать метод, вот только отдача все же последует и может привести к некоторым травмам внутренних органов. Но это только первые врата, а они далеко не последние. Процесс подготовки к этому методу усиления довольно необычен. Прежде всего, это интенсивные тренировки, и это только мягко сказано. В основном, пользователь должен пережить просто массу тяжелейших испытаний, связанных прежде всего с выдержкой. Вначале, шиноби должен закалять конечности, в этом у него получится все самому. Затем, закалка всего тела, что в разы сложнее и сводится к тренировкам с партнером. Проще говоря, один терпит, другой наносит удары по неподвижной цели. Это похоже на закалку металла на наковальне. Конечно, это всего лишь начало, через которое проходил Шикамару. Главное, что необходимо для восьми врат, крепкие и сильные чакраканалы. Поэтому основная практика сводится к перегонке чакры по всему телу, огромных ее объемов. В общем, упражнение не из простых. Конечно, для Шикамару все было в разы легче, с его уникальными родословными, изменившими тело. Узумаки от природы обладают более сильными чакраканалами, большей выносливостью и объемами чакры. Можно сказать, они идеальные шиноби для трудных чакрозатратных техник, а также для сдерживания очень сильных врагов. Хоть Шикамару и не овладел знаменитыми запечатывающими цепями, которые были как минимум у двух представителей клана Узумаки, он полагал, что это связано с кровью. Что-то вроде врожденной техники, вроде кеккигинкая. К сожалению, подтвердить, что это, было невозможно. Была большая вероятность, что это просто хидин, не больше. Даже третий, будучи Хокаге, был не посвящен во все это, и точное использование цепей не знал, а уж о том, как они работают, тем более. Все, что Шикамару мог, это надеяться на записи Узумаки на окраине деревни, а еще на собственные силы. Если все пойдет как нужно, то он вполне может и сам до этого дойти, если это улучшенный геном. Ну, а еще Узумаки естественно идеальные сосуды для биджу, другие шиноби, конечно, тоже вполне могут подойти, но вот только Узумаки по-настоящему способен выдержать кого-то вроде Курамы, полной его формы естественно. Это делает их еще более опасными, ведь биджу усиливает пользователя, а с уже от природы идеальными шиноби, биджу может показать ужасающую мощь, если еще и взять его под контроль, то это будет истинная катастрофа. Хотя это, конечно, не объясняет истребление этого клана. В общем, получив силу Узумаки, даже если Шикамару ее еще не усилил, это кардинально изменило его тело. Поэтому даже всего в 6 лет, его сил вполне могло хватить для 8 врат. Это было, на самом деле, не очень удивительно. Если быть объективными, то нынешний Шикамару намного превосходит любого члена молодого поколения нынешней эпохи и, вероятно, прошлой тоже. Он обладает силой двух очень сильных кланов, Учиха и Узумаки, не говоря уже обо всем остальном. С такими родословными, не должно быть удивительным, что он уже в свои 6 лет может начать изучать небесные врата и иметь при этом силу как минимум среднего чоунина. После получения новых родословных сила Шикамару повышается так быстро, что это даже шокирует Хирузина. Старик полагал, что с его нынешней скоростью роста, Шикамару достигнет ужасающей силы к 10 годам. Он даже и не предполагал, что скорость роста Шикамару еще даже только не раскрылась. Он даже и не догадывался, что к 10 годам, Шикамару вполне мог получить еще новые родословные.